Глава 5. Никогда не знаешь. Стас. Когда-то я любил так, что это сложно было выразить словами. Я любил ее до дрожи, до головокружения, до исступления. Наверное, это и было мое первое серьезное чувство. Не та первая подростковая влюбленность, яркая, но всегда поверхностная, а именно любовь, что пускает корни глубоко в сердце. Тем больнее оказалось потом эту любовь с корнями оттуда выдрать. Если бы это просто была ошибка в чувствах с ее стороны, если бы она просто разлюбила. Но Лиза воткнула мне длинный, остро заточенный нож в спину. Хотя почему только Лиза? Мой друг, в одночасье ставший бывшим, тоже приложил руку. Между ними пробежала искра, которую я не заметил. И эта искра однажды превратилась в пожар, уничтоживший все доводы разума. В один день я лишился и невесты, и друга, и тогда решил, что больше в моей жизни этого не будет. Больше никогда я не позволю этому коварному чувству пробраться в мое сердце. Помню, как сгоряча сказал это маме с отцом, а они лишь переглянулись, и мама покачала в ответ головой, философски заметив: «Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь». Тогда мне было 25. С тех пор прошло больше 3 лет. Я не знаю, что со мной произошло в тот день на парковке, когда я случайно встретился с Ликой. Привыкший все обдумывать и просчитывать, я оказался сбит с толку, когда лишь раз встретился с ней глазами. Почему, обменявшись с ней несколькими фразами, я уже не смог выдворить ее из головы? Что это еще за наваждение? Потом я видел ее в большой аудитории на лекции, и как не одергивал себя, взгляд так и стремился туда, где сидела она, словно предчувствуя начало того, от чего я так старательно уходил все эти годы после измены Лизы. Я старался как-то себя отвлечь, но выходило откровенно плохо. После того, как я заметил Лику в кафе с Эльвирой, эти флюиды ее магнетизма, которые она неосознанно источала, уже окончательно овладели мной. Плюнув на свои принципы, я вечером позвонил своему другу Сашке, который мог что-то рассказать мне об этой девушке. Наверняка он что-то знает о подруге своей невесты. Взяв кофе, мы поспешили обратно в здание университета. Пока стояли в очереди у кофейни на колесах, она пыталась воспротивиться тому, чтобы я взял ей кофе, уверяя, что ей неудобно, и она не хочет ощущать себя обязанной. Вот уж поистине чудо. Впервые встречаю девушку, которая бежит от моих ухаживаний, причем даже в таких мелочах, как покупка кофе. Мне все же удалось убедить ее принять от меня эту мелочь, а заодно мы, наконец, перешли в общение на «ты». «Лика, это всего лишь кофе. Ты так артачишься, будто я тебя в ювелирный повел». «В ювелирный я бы точно с тобой не пошла», — ответила она с полной серьезностью. «Почему?» — мне стало интересно, что она ответит. «Потому что ювелирка — это дорого, а я бы ни за что не приняла от тебя дорогой подарок. Это заставило бы меня ощущать себя чем-то тебе обязанной, а я этого не желаю». «Да уж. И где таких девчонок делают, а?» «Лика, запомни. Если я делаю подарки друзьям или девушке, это значит, что я хочу сделать им приятно и порадовать, а не купить их. Я не покупаю ни друзей, ни женщин». Она смерила меня задумчивым взглядом. «Дружбу вообще нельзя купить. Как и любовь», — заметила она, делая глоток кофе. «Хотя уверена, нашлись бы и те, кто со мной поспорит. Времена нынче такие». «Но это точно не я», — сказал я, на что она улыбнулась. Я не смог сдержать ответную улыбку, наблюдая за ней. После лекции мне надлежало ехать на работу в издательство, и завтра весь день я должен был находиться там, выполняя свои прямые обязанности гендиректора. А мне вдруг на миг захотелось снова вернуться в студенческие беззаботные годы и окунуться в омут чувств. «Кстати, я не помню тебя раньше в университете», — вновь заговорила она. «Или мы просто не пересекались? Ты учишься в магистратуре?» «Нет. Я окончил магистратуру 4 года назад. Сначала отучился на бакалавра по специальности «Издательское дело», потому что собирался управлять издательством вместе с отцом. Потом 2 года в магистратуре я изучал правовое регулирование и информационное обеспечение книгоиздательской деятельности в нашей стране. А сейчас я посещаю годовые курсы по психологии. Но это так, скорее для души, для понимания поведения людей. Давно интересовался этим, но все как-то времени не находил. Сейчас, когда уже привык к роли гендиректора и могу работать и соображать быстрее, чем раньше, решил, что можно было бы и поучиться снова. «А сколько тебе лет?» — поинтересовалась она. 28. Совсем скоро летом уже 29 стукнет», — ответил я. «Что, старый?» Она посмотрела вниз мне под ноги. «Песок с тебя не сыплется, значит, не старый». В ответ я не удержался от смеха. Ее смех присоединился к моему. Мы подошли к аудитории и в дверях столкнулись с ее одногруппницами, которые совершенно безостенчиво пялились на нас. Такое пристальное внимание начинало уже раздражать. «Я тут что, участник театральной постановки? Если эти дамы будут обижать тебя, скажи мне. Я найду на них управу», — шепнул я Лике, на что она лишь вздохнула. «Почему они так относятся к тебе?» — поинтересовался я. «Долгая история, потом расскажу», — отмахнулась она, и я не стал настаивать. «Захочет, сама расскажет». Мыслями я был уже в субботе, предвкушая вечер в гостях у будущей четы Королёвых, куда меня пригласил Саша. Мысль о том, что там будет и Лика, вызвала эйфорию и небывалое волнение. Но я в этом никому и ни за что не признался бы. Лика. Держа в руках упакованный подарок для Эли и Саши, я не слишком грациозно выбралась из такси. После предложения о замужестве моя подруга переехала жить к жениху в его загородный коттедж, а свою городскую квартиру сдала в аренду. Около ворот этого самого коттеджа я и стояла. Так совпало, что у Эли с Сашей день рождения в один день. Только жених был на 3 года старше моей подруги. Поэтому я решила подарить им общий подарок. Их портрет на холсте, зная любовь обоих к красивым картинам в доме. Благо, подходящих совместных фотографий у них было вдоволь благодаря тому, что оба входили в круг представителей СМИ и часто вместе посещали различные мероприятия, откуда потом получали хорошие профессиональные снимки. Один из таких я и выбрала для портрета. На нем они стояли рядом, оба при полном вечернем параде, и Саша нежно обнимал свою невесту за талию. Уверена, такой подарок их порадует. Калитка открылась, и ко мне навстречу вышел Станислав. При виде него внутри меня возник трепет, и по телу разлилось тепло. Сегодня на нем красовался тонкий серо-голубой свитер с V-образным вырезом, облегавший торс, как вторая кожа, и черные джинсы. Я все еще ощущала талику настороженности по отношению к нему. Но тело, судя по реакции на его приближение, со мной соглашаться не считало нужным. «Привет», — улыбнулся он, протягивая руки к упакованному портрету. «Давай я помогу тебе донести эту штуку». «Благодарю», — ответила я, отдав ему свой подарок. «Правда, мне не тяжело. Он легкий. «Тем не менее, некрасивый мужчине спокойно идти с пустыми руками, когда рядом женщина или девушка тащит в руках что-то объемное. Спокойно произнес он. «Я своих маму с сестрой в жизни никогда не видел ни с чем тяжелее дамской сумки или школьного рюкзака. Отец категорически запрещал им поднимать тяжести. И я считаю это правильно». Не успела я осознать сказанные им слова, как он тут же огорошил меня комплиментом. «Тебе очень идут распущенные волосы». «Спасибо», — ответила я и машинально провела рукой по волосам, завитым в локоны и собранным в мальвинку передними прядями. Одеваясь дома на вечеринку, я снова надела то облегающее синее платье. Потом была юбка-карандаш из эко-кожи и бежевая облегающая кофта с квадратным вырезом. Потом все равно достала свое бордовое крепдешиновое платье-трапецию, расклешенную от груди и, дополнив ее серьгами и кулоном из прозрачной эпоксидной смолы с сухоцветами, осталась довольна своим внешним видом. В своей прежней одежде я все еще ощущала себя неуютно, но все-таки уже виднелся некоторый прогресс. Мое сегодняшнее платье, несмотря на свободный крой, все же не было бесформенным нечто. В гостиной уже собрались некоторые гости и сами виновники торжества. Вручив им подарок, я с замиранием сердца наблюдала, как они разворачивают его. Раздался восхищенный возглас моей подруги, и Эля радостно захлопала в ладоши. «Круто, круто, круто! Давно о таком мечтала, но все руки не доходили заказать!» — восклицала она. «Мы повесим его над камином, там ему самое место!» «Да, здесь он хорошо будет смотреться», — согласился с ней Саша. «В прошлый раз я была в этом просторном двухэтажном доме еще до ремонта. А сейчас с любопытством осматривала внутреннее убранство после преобразований. Внешний вид дома напоминал мне коттеджи в Провансе, виденные мной когда-то на картинах. И Саша решил этот стиль поддержать и в интерьере. Комнаты были выдержаны в светлых природных тонах — белый, пастельные оттенки зеленого, синего, желтого, лавандового — и обставлены винтажной мебелью. Льняные шторы в мелкий цветочек, да и весь остальной текстиль в убранстве был исключительно из натуральных тканей. Деревянные балки на потолке и такой же пол добавляли интерьеру пасторальности, окованные рамки фотографий, зеркалы подсвечников, симпатичное панно, сухоцветы и живые цветы в вазах завершали общую продуманную картину. Все гости, что видели результаты ремонта впервые, восхищенно рассматривали интерьер, пока Саша нахваливал изысканный вкус Эльвиры, активно помогавшей ему с ремонтом. «Молодцы», — похвалил их Станислав. «Как говорил мой папа, прежде чем пожениться, попробуйте сделать совместный ремонт. Тогда и поймете, как вам будет в браке». «Если к тому времени не переругаетесь». Гости рассмеялись, и беседа продолжалась в непринужденной атмосфере. Мой взгляд упал на стену над диваном, на которой висела картина в деревянной, искусственно состаренной раме. На ней было изображено потрясающей красоты лавандовое бескрайнее поле в час позднего заката, когда солнце уже ушло за горизонт, а догоревшее закатом небо наливалось всеми красками вечера. Голубым, дымчато-сизым, розоватым с редкой ватой золотистых облаков. Между рядами цветущей лаванды стоял круглый плетеный столик с двумя стульями, на которых, взявшись за руки, сидела пара влюбленных, смотревших вдаль. Присмотревшись к парочке, я вдруг поняла, что девушка напоминает мне Эльвиру. На ней даже ее летнее красное платье в белый горох. А спутник девушки на картине напомнил мне Сашу. «Красиво? Тебе нравится эта картина?» — спросил у меня Стас, оказавшись рядом. Терпкий аромат кофе и табака вновь ворвался в мой мир, будоража сознание. Он находился так близко, что от его дыхания щекотало кожу на шее. «Очень нравится», — ответила я, вновь посмотрев на картину. «Пейзаж просто великолепен». И также великолепно передан художником. «Спасибо. Мне очень лестна такая оценка моей работы», — сказал он, и его лицо озарила довольная улыбка. Моему удивлению не было предела. «Ты художник? Серьезно? Ты правда рисовал эту картину?» Завалила я его вопросами. По его довольному виду легко читалось, как приятны ему мои слова. «Да-да». «Это Стас подарил нам на годовщину знакомства», — подтвердила Эльвира. «Стас летал в Прованс прошлым летом, а мы с Сашей мечтаем попасть туда на медовый месяц. А это, так сказать, визуализация мечты руками Стаса». «Надо же, какая красота!» Еще раз заметила я, но уже тихо. «Никогда бы не подумала, что ты художник». «Ну, я все-таки считаю себя больше любителем, чем профессионалом», — скромно ответил Стас. Хотя в детстве я учился в художке и даже окончил ее на хорошо и отлично. Теперь вот в качестве отдыха для души рисую для друзей и близких. Могу нарисовать твой портрет». Внезапно предложил он таким вкрадчивым голосом, что у меня беспомощно затрепетало сердце. «Буду знать, кого попросить, когда захочу его», — смущенно ответила я. Он больше ничего не успел мне сказать, потому что нас позвали на праздничный ужин. Программа вечера была незамысловатой, старой, но такой знакомой и по-родственному уютной, что я сразу же расслабилась, несмотря на то, что в компании знала далеко не всех. Застолье, танцы, караоке. Казалось бы, все так просто, но это было действительно весело. Такие вечера в кругу близких я обожала с детства. Они давали мне ощущение защиты, семейного тепла и сплоченности. Стас сел около меня и весь вечер не отходил ни на шаг, за редким исключением постоянно ухаживал за мной. Он остроумно шутил, непринужденно общался и бросал в мою сторону такие пылающие взгляды, что я невольно заливалась краской. Улучив момент, когда мужчины вышли покурить на террасу, Стас, кстати, не курил, а выходил просто за компанию, ко мне подсела с видом заговорщика Эльвира. «Подруга, ты что сделала с Соболевским?» «А что я с ним сделала?» — не на шутку удивилась я. «А вот не знаю», — шепотом воскликнула она. «Глаза лихорадочно блестят, глаз тебя не сводит. Стоит только имя твое произнести, как он уже весь внимание». Я его таким не видела. «А Санька мой говорит, что в последний раз видел его таким еще в юности. В общем, подруга, ты попала ему, кажется, в самое сердце». От ее слов меня бросило в жар, и пальцы задрожали. «Этого не может быть!» Оказывается, последнюю фразу я сказала вслух. Эля махнула рукой. «Ой, Лика, жизнь — штука сложная, в ней бывает все. «Это я знаю», — ответила, вспомнив сразу о том страшном и тяжелом для меня периоде жизни, который до сих пор вызывал горький вздох. «Я знаю, о чем ты подумала», — произнесла Эльвира. «Но в жизни не всегда бывают тучи. Когда-нибудь они рассеются, и на небе засветит солнце. Ты это солнце заслужила. Ты прими его и не шарахайся, как черт от ладана». В ответ я улыбнулась, обещав подумать. Вернулись с террасы мужчины. Кто-то из гостей включил медленную музыку, и присутствующие стали быстро разбиваться на пары. Я не видела, как Стас шел ко мне, но спиной ощущала его приближение и взгляд. Через мгновение его большие крепкие ладони с длинными пальцами легли на мои плечи. Он наклонился ко мне, и его дыхание коснулось мочки. «Потанцуешь со мной, Лика?» произнес он у самого моего уха. Огненные импульсы разбежались по телу, разжигая жар в груди, который разливался все ниже. «Да, конечно, Стас». Я намеренно произнесла его имя, заметив, что он часто называет моё. Танцы хозяева дома устроили в холле, где сейчас был выключен свет, и его источником служили несколько толстых свечей, разгоняя темноту, но оставляя таинственный полумрак. Руки Стаса легли на мою талию, чуть притянув меня к нему. Чуть ближе, чем просто для танца, но недостаточно, чтобы крепко прижать. Сердце сходило с ума. Неистово билось о ребра, будто желало выскочить. Я посмотрела в его глаза и поняла, что не в силах отвести от них взгляд. Он смотрел на меня так красноречиво. Столько было в его взгляде неизведанного и неясного, но чертовски притягательного, что меня это даже пугало. Я боялась, что поддамся его чарам, пыталась им противостоять, но понимала, что все это тщетно. Мое сердце слушать меня не желало. «Ты часто называешь мое имя», — произнесла я, чтобы хоть как-то отвлечься от его глаз. «Мне нравится его произносить», — признался он. «Нравится, когда оно касается моих губ». «И мне также нравится, когда мое имя произносишь ты. Из твоих уст оно звучит как-то по-особенному». «Я немного в растерянности», — призналась я ему. «У меня такое чувство, что внутри меня зарождается шторм, а я пытаюсь его остановить криками «Стой!»» «И у меня так же». «Я пытаюсь с этим бороться», — выпалила я. «Это заметно», — усмехнулся он. «А надо ли?» «Не знаю, но мне кажется, что это ни к чему хорошему не приведет». «Почему?» «Потому что мы с тобой из двух разных миров, которые никогда не пересекаются. Мы разные, понимаешь? Мне вообще казалось, что такие мужчины, как ты, на девушек, подобных мне, внимания никогда не обращают». «Глупости какие», — произнес он. «Это все предрассудки, Лика. В жизни бывает всякое. И я уверен, что у нас с тобой много общего. Вот хотя бы любовь к творчеству Гоголя. Уже хороший повод для дальнейшего общения». Услышав про Гоголя, я хихикнула, уткнувшись Стасу в плечо. «А то, что состоятельные мужчины предпочитают заводить отношения исключительно с моделями, не более чем очередной стереотип. Моя мама всю жизнь проработала учителем истории. Папа встретил ее летом на Черноморском побережье в Сочи. Он ездил туда на какую-то конференцию по издательскому делу. Тогда он как раз только основал свою компанию, которая была еще небольшой. После конференции пошел на пляж позагорать, в море искупаться, и встретил там маму. И у них случилась та самая пресловутая любовь с первого взгляда». «А что было дальше? Мне вдруг стало прелюбопытно узнать историю знакомства его родителей». «Давай выйдем на веранду, я тебе ее расскажу», — предложил мне Стас, и я согласилась. Веранда была застеклена и отапливалась в холодное время года, поэтому здесь было так же тепло, как и во всем доме. Едва мы здесь оказались, и Стас закрыл за нами дверь, звуки музыки и разговоры гостей стали тише. Здесь стояла белая плетёная мебель, приглушенно горели кованые фонарики, а панорамные окна выходили в сад, разбуженный апрелем ото сна, цветущий и благоуханный. Моя привычка смотреть в окно не покинула меня и сейчас. И вместо того, чтобы сесть на удобный мягкий диван, я подошла к окну. «Непогода опять разыгралась», — заметил Стас, стоя рядом со мной и глядя, как беспокойный ветер качает деревья, а стекло в окне расчертили дорожки из дождя. «Так что там за история у твоих родителей вышла?» — напомнила я ему. «Ах да», — спохватился он с улыбкой. «Совсем забыл. Задумался, глядя на тебя. Так вот». Познакомились они на пляже, разговорились, понравились друг другу. Потом ей нужно было идти домой, и отец вызвался ее проводить. На следующий день позвал ее на свидание. И так у них закрутилось. Она тогда только школу окончила, собиралась поступать в пединститут. А тут любовь нагрянула. В общем, ее родители не в восторге оказались. А когда отец через неделю вернулся домой, то не в восторге оказались и его родители. Они для него уже присмотрели девушку из своего круга. Потом подумали, что это все блажь, курортный романчик. Пройдет. Да не тут-то было. В любой момент, когда это было возможно, на праздники или некоторые выходные отец летел в Сочи, чтобы увидеться с мамой. Там же он и сделал ей предложение через 5 месяцев. Родители, конечно, недовольны были, но отец всегда умел расставить все точки над «ё». «Твоя мама не понравилась им?» — предположила я. «Внешне-то моя мама понравилась родителям отца. Но они беспокоились о том, что ее интерес к нему имел меркантильную почву. Однако папа их убедил, что это не так. Главным аргументом было само место знакомства. Угадать в худощавом пареньке в синих плавках будущего миллионера весьма и весьма проблематично. Так что его родители успокоились. А потом и ее успокоились, когда поняли, что папа маму на руках носить будет. Он похлопотал, и ее перевели в пединститут в нашем городе. Как только все устроили, сыграли свадьбу, а через 4 года — Когда мама как раз окончила институт, родился я. Ровно через месяц после получения диплома. А еще 2 года спустя родилась моя сестра Милана. «Да уж, история, достойная отдельной книжки», — сказала я. «И вправду ведь говорят, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь». «Эту поговорку у нас в семье очень любят», — поведал мне Стас. «И она как нельзя лучше отражает жизнь». «Так и есть», — согласилась я. «Ну так что? У меня есть шанс понравиться тебе?» Его вопрос, можно сказать, припёр меня к стенке. И я решила быть до конца с ним откровенной. Недомолвки всегда меня раздражали. «Ты мне уже нравишься, Стас. Иначе я бы тебя уже давно отшила. Это я хорошо умею, поверь». Было заметно, как от моего признания загорелись его глаза. «Тогда в чем же дело?» — не понимал он. «Дело в том, что я боюсь довериться», — призналась я. «Это самое сложное для меня». «Не поверишь, но у меня та же проблема», — ответил он. «Однажды меня уже предали, и больше всего мне было бы обидно вновь наступить на эти же грабли». «Возможно, по этой причине у меня с тех пор не было постоянных серьезных отношений. И, честно говоря, я привык жить без этого чувства. Считал, что так даже спокойней. Но сейчас ничего не могу с собой поделать». С жаром промолвил он, взяв меня за плечи. «Что ты сделала со мной, Лика? Я просто не в силах противиться тому, что внутри меня происходит». «Я до сих пор не понимаю, как это вышло», — пролепетала я, завороженная блеском его глаз. «И не нужно понимать», — сказал он тихим голосом, в котором сквозила обреченность. «Никто не поймет. Ни ты, ни я. Это выше человеческого понимания. Можно только противиться или сдаться. Но я не могу противиться. Я уже не в силах. Ты сводишь меня с ума». Я не успела ничего ему ответить, как он резко прижал меня к себе, не выпуская из плена своих рук, и впился в мои губы неистовым, жарким поцелуем. Его настойчивые губы с жадностью овладели моими, а потом кончиком языка Стас прошелся по моим губам и толкнулся внутрь, настойчиво лаская. Жар охватил все мое тело, казалось, что кровь превратилась в огонь и несет по венам мучительное удовольствие, которое мне щедро дарили его губы. Когда казалось, что я задохнусь от чистого, пламенного восторга, он разделил со мной свое дыхание, и я вновь потерялась в водовороте пьянящих эмоций. Мир вокруг нас будто вспыхнул и медленно угас, оставив нам на двоих этот момент. Тело стало податливым в его руках. Низ живота свело сладостной судорогой, приятной и в то же время мучительной. Теперь я точно знала, каково это — безумно вожделеть мужчину, но ни за что ему в этом не призналась бы.